Работает говно станция на Российской Федерации. Позывной радио «Максэш» Центр Павел. Член клуба «Максанский» Надя Кидер. Альберт Михайлович Мусинов. Свечка «Чурс» разорванное дупло. Любит песню «Собачий вальс». «Нараса пидараса». Работает говно станция на Российской Федерации. Позывной радио «Знак 6. Центр Павел». Член клуба «Максанский» Надя Сидор. Альберт Михайлович Гусейнов. Любит песню «Собачий вальс». «Нараса пидараса». Сейчас 23 февраля 2019 года. Праздник убийц украинского народа. Праздник всегда убивали украинский народ. Ничего не изменилось. Те, кто празднует 23 февраля, это убийцы украинского народа. Смерть врагам. Слава Украине!